сложенный из серого кирпича, с его амбразурами, сводами, обветшалым подъемным мостом на ржавых петлях, с его бронзовыми мордами львов на чугунных воротах, казался мне одним из самых романтических мест на свете. Он был пуст, заброшен. Высокая трава росла на плацу, предназначенном для учений и смотров. Под крышей форта гнездились ласточки. Запах теплой и вялой летней листвы проникал в разбитые окна. Этот форт никогда никто не осаждал. Он жил много лет как совершенно мирное архитектурное сооружение. Это впечатление от Никольского форта так издавна вошло в мое сознание, что сейчас я даже был рад, что буду служить в его стенах. Но с первой же минуты это наивное представление разлетелось, как пыль. Форт внутри был угрюм и грязен. Заплесневелые стены были исписаны похабщиной и сотрясались от топота сапог, криков, разнообразного мата, божбы и песен. Внутри форта так густо пахло казармой, что одежда мгновенно и навсегда пропитывалась этим запахом. В пыльном коридоре с дощатыми неструганными полами нас снова выстроили. К нам вышел бледный женственный командир хозяйственной роты, очевидно, бывший офицер. Он с сочувствием посмотрел на нас, похлопал стеком по сапогу и сказал: «Ну что, видели бешеную собаку? Убить мало такого командира». Говорил он искренне или провоцировал нас, так мы и не поняли. На всякий случай мы промолчали. «Эх вы», — сказал командир роты, — «слякоть! Марш в подвал чистить картошку». До вечера мы чистили гнилую мокрую картошку в холодном подземном каземате. Со стен стекала сырость, в темных углах повизгивали крысы. Свет едва сочился в узкую амбразуру. Пальцы сводило от холодной и скользкой картошки. Мы вполголоса разговаривали друг с другом. Тогда я узнал, что моего соседа, маленького и безропотного человечка в очках, с печальными покрасневшими глазами, зовут Иосифом Моргенштерном, и что он был до войны рабочим бритвенной фабрики в Лодзи. Вечером мы вернулись в казарму. Я лег на голые нары и тотчас уснул. Среди ночи я проснулся от гулкого топота копыт. Я открыл глаза. Подслеповатая электрическая лампочка свешивалась на длинном шнуре с потолка. Разнообразный храп слышался отовсюду. Ходики на стене показывали 3 часа. В желтом свете лампочки я увидел Антощенко. Он ехал верхом на гнедом коне по сводчатому коридору, и каменные плиты звенели под копытами его белого коня. Провод полевого телефона был протянут поперек коридора и мешал Антощенке проехать. Он остановился, выхватил шашку и перерубил провод. Антощенко въехал из коридора в нашу казарму, остановил коня и крикнул: «Хозяйственная рота! Стройся!» Испуганные заспанные люди вскакивали с коек и торопливо строились. Почти все были разутые, стояли на каменном полу босиком и вздрагивали с просонок. «Вот сейчас», — спокойно сказал Антощенко, — «вызову я сюда пулеметчика и прикажу вас всех пострелять, как перепелов. Думаете, я не знаю, что вы своего командира убить задумали? Бешеной собакой обзывали». В голосе у него задребезжали истерические нотки. «Пулеметчика сюда!» — крикнул он, обернувшись, и только тут мы заметили, что позади Антощенко в дверях казармы стоят 2 его ординарца. «Куда он девался, вражий сын?» «Товарищ командир», — осторожно сказал один из ординарцев, — «поедемте, ей-богу, домой». «Убью!» — дико закричал Антощенко и зашатался в седле. «Нарев не зарежу! Жидочки очкастые! Пропилю всех циркулярной пилой, как баранов!» Антощенко захрипел. Пена потекла у него изо рта, и он начал медленно валиться с седла. Мы стояли неподвижно. Потом оказалось, что у каждого в то время появилась одна и та же мысль. Если Антощенко действительно вызовет пулеметчика, броситься к стойке, где стояли винтовки, разобрать их и открыть огонь. Ординарцы подхватили Антощенко и поволокли в коридор, а оттуда во двор на воздух.